Вот основные правила, как загадывать желания, чтобы они сбывались. Первое. Желание должно быть для вас и о вас. Многие женщины загадывают желания, исходя из ожиданий других. Хочу, чтобы муж зарабатывал больше. Хочу, чтобы дети хорошо учились. Хочу, чтобы мама перестала меня критиковать. Но это не ваше желание, а попытка контролировать чужую жизнь. Ваши настоящие желания всегда про вас. Что вы хотите чувствовать, иметь, кем быть, как и где жить, сколько зарабатывать. Каждое желание должно начинаться с «я». Я легко и с радостью получаю от 500 тысяч рублей в месяц. Я легко и с удовольствием занимаюсь любимым делом, которое приносит мне от 100 тысяч рублей ежемесячно. Я счастлива в своей профессии психолога, получаю от 1 миллиона рублей в месяц. Я с удовольствием ношу кольцо от Cartier. Я счастливо отдыхаю на Мальдивах. Второе. Загадывайте в настоящем времени и добавляйте конкретику. Чем четче и ярче образ, тем быстрее он материализуется. Когда мы говорим «я хочу» или «у меня будет», наш мозг воспринимает эти желания далекими. Желания в настоящем времени дают мозгу сигнал к действию, вызывают эмоции и приближают нас к обладанию желаемого. А такие желания, как «я хочу гармонии», «я хочу счастья», они слишком абстрактны. Что даст именно вам счастье? Ведь кто-то будет счастлив домику в лесу, а кто-то почувствует счастье в апартаментах у моря. Кому-то зарплата в 350 тысяч рублей принесет радость и чувство безопасности, а кому-то и миллиона будет мало. Кто-то будет рад ездить на собственной машине, какой бы она ни была, а кто-то загадывает черный Мерседес с личным водителем. Не бойтесь деталей. Они приближают мечту к реальности. Но при этом оставляйте простор для лучшего для вас варианта. Я, например, когда точно знала, что хочу собственный дом, но не понимала, где именно он будет находиться, загадывала так. В лучшее для меня время я счастливо живу в лучшем для меня доме. Примеры. Я с легкостью и удовольствием езжу на новеньком Мерседесе темно-синего цвета. Я счастливо живу в лучшем для меня доме с садом у леса в Москве. В лучшее для меня время я с легкостью и радостью делегирую приготовление еды для себя и своей семьи личному повару. Третье. Желания должны быть позитивными. Используйте только приятные слова без двойного значения, без частички «не». Исключайте любые слова, которые вызывают негативный смысл. Проблемы, долги, кредиты, болезни. Желание о том, чтобы выплатить кредиты и долги, лучше загадывать вот так. Я легко и с благодарностью получаю 500 тысяч рублей и грамотно распоряжаюсь этими деньгами. Четвертое. В желании должна быть энергия. Нам не нужны машины, квартиры и путешествия, если они не доставляют радости, чувства счастья и удовлетворения. Мы как раз и загадываем свои желания для того, чтобы чувствовать гармонию, свободу, вкус жизни. Добавьте в вашу формулу мечты вибрацию. С удовольствием, радостно, чувствуя свободу, счастливо. Это как нажать кнопку «включить» в вашей внутренней системе. Пятое. Загадывайте конечный результат, а не форму исполнения. Загадайте, что вы хотите, а не как это должно прийти. Иногда желания исполняются через людей, ситуации, предложения, о которых вы даже не догадывались. Доверяйте. Вместо «я покупаю» сразу загадывайте то, что хотите иметь. В конце концов, может, вы не купите, а вам это подарят. Вместо «я лечу» Загадывайте, как вы счастливы и с удовольствием гуляете там, где хотите оказаться. Вместо «я делаю ремонт в своей квартире» я счастливо живу в своей прекрасной квартире со свежим ремонтом и новой мебелью. 6. Записывайте. Не держите желания в голове. Записывайте их в дневник, заметки, красивый блокнот. То, что записано, уже на шаг ближе к воплощению. Хотите усилить эффект? Прописывайте их от первого лица в настоящем времени с эмоцией. Я счастлива жить в своем уютном, светлом доме у моря. Просыпаюсь с благодарностью и пью кофе на террасе. Прямо сейчас возьмите ручку, бумагу или блокнот и запишите 10 своих материальных желаний.